«Умный ты человек», — невольно улыбнулась императрица. «С такими и дело делать приятно. Ну, слушай же меня внимательно. В свите моей племянницы, принцессы Анны, есть камер-юнкфера Регина Альтан, представленная герцогом Бероном и выписанная его светлостью из Риги», — дополнил Ушаков, пристально глядя на императрицу и словно выжидая, что она дальше скажет. Ловкий сыщик как будто сомневался в том, все ли известно императрице. Во всяком случае, он не хотел идти навстречу никакому серьезному доносу и был вполне готов сослужить верную и серьезную службу только всему до него лично известному государыне. Императрица сразу поняла это и продолжала. «Регина Альтан, как мне достоверно известно, была там на родине близко знакома с герцогом Бероном и состояла в связи с его светлостью в то время, когда герцог Берон еще не был облечен никаким титулом и никакой властью», — добавил Ушаков так смело и спокойно, что поразил императрицу. «Тебе это раньше известно было», — произнесла она, почти с испугом взглядывая на столь осведомленного сановника. «Мне все должно быть известно, Ваше Величество, моя должность такая», — по-прежнему спокойно и уверенно ответил Ушаков. «Но в таком случае, как же ты не предуведомил меня?» «Доносы не лежат на мои обязанности, государыня», — гордо ответил Ушаков. «Да я и не принял бы такого поручения на свою ответственность. В моих руках только исполнительная власть, но и в ней я обязан руководиться исключительно приказами Вашего Величества. Но ты знал, что при моем дворе таится змея, во всякое время готовая ужалить меня?» «Я так не смотрю на эту немку», — ответил Ушаков тоном, в котором почти помимо его воли сквозило глубокое презрение. «Это просто женщина легкого поведения, всегда готовая продать за известную плату свои ласки». «И герцог не переставал покупать эти ласки?» «Со времени ее переселения ко двору Вашего Величества, да, раньше же всякие сношения между герцогом и Региной Альтан были совершенно прерваны. Я не знаю даже, существовала ли между ними переписка». «Переписка?» — воскликнула императрица, пораженная услышанным. Очевидно, перед нею открывался новый горизонт. Она не думала, чтобы сношения всевластного фаворита с ничтожной камер-юнкферой могли доходить до мысли о переписке между ними. «Переписка, ты говоришь? О чем же могли бы они переписываться? Их положения так различны. Там, на их общей родине, Ваше Величество, подобного различия не существовало». Императрица повела плечами. Ей поневоле приходилось сознаваться в том, что всесильный повелитель ее могучего царства еще недавно был равен простой камер-юнкфере и, быть может, даже заискивал перед ней, ослепленный ее чарами. Однако воспоминания об этих еще до сих пор всесильных чарах заставили императрицу вернуться к первоначальному сюжету своего разговора с Ушаковым. «Так как ты столь хорошо осведомлен обо всем», — начала она, почти чувствуя себя неловко перед всемогущим начальником своей тайной канцелярии, — «то, быть может, ты и здесь, в Петербурге, следил за ними?» «Следить за ними я не имел надобности, Ваше Величество, но все, касающееся их тайных свиданий, было своевременно известно мне». «И ты опять-таки не докладывал мне ни о чем?» «Я не уполномочен на то Вашим Величеством, и герцог по своему высокому положению и по власти, данной ему Вашим Величеством, не подлежал моему контролю». «Все это так, конечно. Ты почти прав, но только почти, как-то неохотно, почти робко улыбнулась императрица». «И давно ты знал об этих шашнях?» – спросила она после минутного молчания. «С первой минуты появления номер камер юнкферы при дворе Вашего Величества. Собственно, даже раньше этого, с первой минуты вызова ее герцогом Курлянским в пределы управляемого им русского царства». «Русским царством правлю я, граф, а не герцог Курлянский», – гордо поднимая голову, произнесла императрица. Ушаков промолчал. Не согласиться со своей повелительницей он не смел, а согласиться не мог. «И ты не сделал ничего, чтобы остановить этот вызов?» – спросила Анна Иоанновна. «Я не смел сделать это, Ваше Величество». «Почему не смел? Кого ты боялся?» «Вашего гнева, Ваше Величество. Вы признали бы меня правым и не простили бы мне моей правоты». «Но ведь теперь ты исполнишь мое поручение?» «Приказ, а не поручение, Ваше Величество. Вашего приказа я слушаться не смею». «А поручение? Если вы могли бы отменить, государыня, и тогда я же остался бы виноват во всем». По лицу императрицы скользнуло неприятное чувство, и она воскликнула. «Плохого же ты понятия о своей государыне. Вы женщина, Ваше Величество, и вам доступно, понятно и простительно многое, что в нас никогда встретиться не может. Пусть будет по-твоему, но все-таки на этот раз я вполне надеюсь на тебя. Теперь, как и всегда, государыня, я останусь верен вам и принесенной мною присяге. Слушай же внимательно. Зорко следи за тем, когда герцогом будет вызвано эта Альтан в указанное место».